Глава 39. Сидим за столом в трактире под названием «Гном накормит всех». Уминаем вкусное тушеное мясо с овощами и пьем пиво. Судя по тому, как все накинулись на еду, поужинать вчера не смог никто. Тиль, насчет освобождения которого все же договорился Пуэр, ушел в подсобные помещения успокаивать перепуганную сестру. По дороге сюда я предложил ему стать моим учеником и подработку в зале, пообещал такой же оклад, как у гоблина, и проживание. Только если он согласится, платить ему придется из своего кармана. Маркус ни в какую не согласился выделять зарплату на еще одного моего помощника. Сказал, что из-за гоблина были проблемы с казначеем Академии, и еще одной такой битвы он не переживет. Ну и ладно. Если все пойдет нормально, то денег заработаю. Тиль сразу ответа не дал, решил с сестрой посоветоваться. Но судя по тому, как у него загорелись глаза над синяками, согласится, никуда не денется. Обслуживал нас пузатый, добродушный гном, как оказалось, хозяин заведения, а узнав, что мы вытащили Тиля из тюрьмы, сказал, что все за его счет. Действительно хороший и добрый гном, как и говорил Тиль, и кормит вкусно. В общем так... Когда все закончили есть и просто пили пиво, сказал Маркус. «Вы трое под домашним арестом, чтобы неделю за территорию Академгородка и носа не показывали». «Не понял?» — негромко возмутился Энакр. «Чего тебе непонятно?» — хмуро посмотрел на него Пуэр. «Вы все трое находитесь под домашним арестом, и это не обсуждается. Скажите спасибо, что только под домашним». «Спасибо», — буркнул Мак. «А можно узнать причину?» Маркус внимательно на нас посмотрел и, видимо, что-то для себя решив, кивнул. Затем достал из кармана какую-то небольшую шкатулку, открыл и что-то нажал внутри. Наш столик сразу же накрыло полупрозрачным куполом. «Это что?» — с интересом спросил Кер. «Защита от прослушки. На всякий случай». Будничным голосом сообщил Маркус. «Все так серьезно?» Ирек как-то сразу напрягся, и с него мигом слетело все недовольство. «Да», — Пуэр кивнул. «Вчера перед визитом к старшему Раэну барон Биллар встречался с императором. Не знаю, о чем они договорились, но генерал вышел от него довольный, и, скорее всего, именно благодаря ему освободили Макса. Так что зря вы по чужим домам лазали. Хорошо, хоть следов никаких не оставили». «Мастерство не пропьешь», — гордо улыбнулся Энакр. «Это если бы Кир один полез, как хотел вначале, тогда вляпался бы на первой же сигналке. А для меня их защита, тьфу, и не такие ломал». «Просто я с такими не встречался. У нас все совсем по другому принципу устроено», — возразил Кирис. «Не о том думаете», — грубо перебил их Маркус. «Я вам про серьезные вещи рассказываю, а вы как дети себя ведете». «И ладно, Кирис, он молодой еще, глупый, но ты о чем думаешь?» Его палец уперся в мага. «Все-все, понял я», — развел руками Ирек, всем своим видом показывая, что больше не будет. «Понял он», — проворчал Пуэр, качая головой. «Ладно, на чем я остановился? Так вот, после разговора генерала с императором к расследованию подключилась тайная стража. По твоему делу, Макс, они так быстро ничего нарыть не смогли. Но в ходе расследования всплыло кое-что намного более серьезное. Оказалось, что род Раэнов уже довольно продолжительное время сотрудничает с разведкой Сурлянской империи, прикрываясь торговлей. Подробностей, сами понимаете, мне не сообщили. Но Биллар сегодня утром получил приказ на арест многих аристократов и полную свободу действий. Возможны боевые столкновения в черте города». «Это все, конечно, очень интересно», — после недолгого молчания сказал я. «Но при чем тут домашний арест?» «А при том, что если вас не изолировать, вы обязательно еще куда-нибудь влезете. И вообще это приказ. И заметьте, не мой, а исходящий от тайной стражи. Поэтому если не хотите на время расследования и чистки перебраться к ней в подвалы, то лучше вам его выполнить». «Ну, если так», — протянул Ирак. «Но мне это все равно не нравится». «А тебе это и не должно нравиться», — рявкнул Маркус. Потом он опять что-то нажал в стоящей на столе шкатулке и окружавший нас полок исчез. «А пиво попить можно?» — спросил Кер. «Пиво можно», — кивнул Пуэр. «Но отсюда вы поедете прямиком в академию под охраной двух звезд магов. Над столом повисло молчание, каждый задумался о чем-то своем. Лично мне казалось, что все складывается более чем удачно. Иметь в личных врагах довольно могущественный род – это не то, о чем можно мечтать. И, судя по всему, довольно мстительный род, который не простит уже нанесенных оскорблений. Так что хрен с ним, с домашним арестом. Можно пока будет работа и тренировками заняться. Программу на учебный год продумать. Да и учеников у меня теперь целых два, как я надеюсь. Жаль только, что свидание с Иоландой на неделю перенести придется. Хотя можно дома ужин какой-нибудь приготовить, вина купить, да и пригласить ее. Вдруг согласится. «Маркус, а как с продуктами быть?» — спросил я. «Столовые еще не работают, а кушать что-то надо». «Пришлю к вам курьера. Дадите ему список, он все купит и доставит», — ответил он. Я удовлетворенно кивнул. «Хорошо, если так. Надо будет заказать баранины и все же замутить плов. Вот ведь вроде только вчера в мясной лавке был, а столько уже всего произошло. Действительно, лучше на территории академгородка покуковать недельку. Тихо и спокойно, без приключений. Надоела такая насыщенная жизнь. С самого момента моего появления в этом мире все куда-то несусь, с кем-то дерусь. Еще и убить меня каждый второй норовит». От размышлений меня отвлек вышедший из кухни Тиль. Я встал и пересел за соседний столик, кивком указав ему на место напротив. «Ну что, надумал?» — спрашиваю парня. «Я согласен», — решительно кивнул он. «И сестра не против. Только можно я завтра приду?» «Да, конечно. Назовешься охране на входе в академгородок, тебя пропустят. Я предупрежу. Жить в зале будешь или здесь останешься?» «А можно сначала посмотреть, как там в зале?» «Само собой», — кивнул я. «Только учти, там уже живет один мой ученик. Но он хоть и гоблин, парень хороший. Ты ничего против гоблинов не имеешь?» «Нет, не имею», — серьезно ответил Тиль. «Я еще дома дружил с одним гоблином». «Ну, вот и отлично», — я улыбнулся. «Есть хочешь?» «Нет, я потом с сестрой поем». «Тогда до завтра», — хлопнув парня по плечу, я встал и пересел обратно. «Согласился?» — спросил Маркус. «Ага. Можно ему будет пропуск выписать?» «Выпишем», — сказал он и добавил. «Тогда допивайте пиво и поедем». До академгородка нас действительно сопровождал десяток магов. Верхом. Все незнакомые. На воротах академии тоже увеличили количество охранников. Теперь вместо двоих дежурили целых шестеро. Маркус сразу же распорядился, чтобы Тиля внесли в список разумных, допущенных на территорию. Затем попрощался с нами и отправился по своим делам. Мы же с парнями пошли по домам, договорившись вечером собраться у меня и попить гномьей настойки. А то стоит, выдыхается. Да и хотелось немного отдохнуть от приключений и расслабиться. Уже подходя к своей двери, я подумал, что можно будет позвать на вечерние посиделки Иоланду, заодно узнать, нет ли у нее подружек, чтобы друзьям скучно не было. Или не стоит начинать знакомство с пьянки. Ей же это может и не понравиться. С этими мыслями я вошел в квартиру и замер. Внутри кто-то был. Из кухни доносились странные звуки, как если бы кто-то занимался готовкой. Черт! И оружия никакого нет. Пистолет мне Маркус так и не вернул, а я и забыл спросить. В этот момент мой взгляд наткнулся на сваленные в углу мешки и лежавший на них автомат. Мой автомат! «Здравствуй, муж!» — певучим голосом произнесла, выходя из кухни, эльфийка. Та самая! Она была одета в белые свободные шортики и белую же полупрозрачную рубашку. В руках полотенце, на губах улыбка. Выглядела она как-то очень по-домашнему и в то же время очень соблазнительно. Но просто очень соблазнительно. Я невольно сделал шаг назад и поставил ментальный щит, который до этого момента у меня ставить не получалось.